Мы с вами, Сергей Владимирович, и капитаном Рязановым направимся отсюда на форт номер 2, — предупредил Рашевский. — На Григоренко вы не обращайте внимания. У него прескверный характер. В любое время он готов наговорить неприятности младшим офицерам. Выйдя из блиндажа, Звонарев неожиданно увидел одноногого солдата в фуражке с красным околышем и с набором крестов и медалей на груди. Он узнал в нем машиниста, вместе с которым вел последний состав из Нангалина в Артур. — Здравствуй, дедушка! — приветствовал его прапорщик. — Здравия желаю вашему благородию! — сурово ответил старик, видимо, не узнавая его. — Забыл, как вместе на паровозе из Нангалина ехали 14 мая. — Ай, вправду, увы! — обрадовался старик. — Запамятовал было совсем вас, да вы будто и старшие с лица стали. — Что делаешь здесь? — справился прапорщик. — Состою при их превосходительстве Митрофане Александровиче, господине генерале Надейни, — важно ответил солдат. — Мы в местях с ним были в Севастополе, на 4-м бастионе. В те поры они были штык-юнкером, затем прапорщиком, а теперь, видишь, до полного генерала дослужились. — А что ж ты в чинах отстаешь? — Даже вроде назад иду. Был о двух ногах, а остался при одной, другую в крушении потерял. Вскоре Рашевский, Рязанов и Звонарев уже шагали по дороге к форту номер 2. День постепенно прояснялся, тучи поредели и поднялись вверх, выглянуло солнце. Смоченные туманом и дождем придорожные кустарники блестели. Перестрелка оживилась. Со стороны гавани раздались громовые раскаты 12-дюймовых морских орудий броненосцев. — Стрельба разгорается, — заметил Звонарев. — Хорошо еще, что не все японские снаряды рвутся. Мы их собираем и отправляем в арсенал. Там их перезаряжают и вновь стреляют, благо у японских орудий обратная нарезка. Перевалив через скалистый кряж, офицеры оказались перед китайской стенкой. Японцы тотчас же заметили их по светло-серым шинелям, блестящим пуговицам и погонам. В воздухе запели ружейные пули. Прапорщик невольно ускорил свои шаги. Рашевский продолжал неторопливо объяснять Рязанову план минных работ. Капитан тоже не выказывал признаков волнения. Звонарев устыдился своей нервности и задержался, поджидая их. — Здесь останавливаться не следует, Сергей Владимирович. — Вы служите прекрасной мишенью для противника, — обратился к нему Рашевский. — Пойдемте, господа, поскорее. Не стоит искушать свою судьбу. И все трое поспешили укрыться за бруствером китайской стенки. Она достигала вместе с наложенными наверху мешками полуторасаженной высоты и вполне прикрывала от взоров и пуль. Вдоль стенки глубоко в земле были устроены блиндажи для стрелков. Несколько обложенных досками ступенек вели в их узенькие двери. Скоро офицеры добрались до форта номер 2. В плане он представлял собой неправильный пятиугольник, расположенный на выдвинутой вперед возвышенности. Передний фас его выходил на северо-восток, боковые — на восток и север, а два тыловые, так называемые горжевые фасы, или просто горжа, были обращены к китайской стенке. Форт со всех сторон был окружен высеченными прямо в скалистом грунте рвами глубиной до 3 сажений. Рвы эти простреливались из расположенного тут же бетонного капонира. От последнего вдоль наружной стенки рва шла контраэскарпная галерея, которая при помощи подземного бетонного хода паттерны соединялась с задней частью форта и с двухэтажной бетонной казармой. Здесь и помещался гарнизон крепости, 2 роты стрелков. Для того, чтобы попасть на форт, необходимо было перейти через деревянный мост, расположенный на 1,5 сажения ниже, во рву. К мосту была проложена стремянка. — Я прошу здесь долго не задерживаться. Сход на мост обстреливается пулеметным оружейным огнем с редута номер 1, — предупредил Рязанов своих спутников. Как бы в подтверждение его слов, неожиданно в воздухе засвистели пули. Офицеры отскочили назад, выжидая конца стрельбы. Заметили. — Теперь будут следить, и без риска на мост не попадешь, — нахмурился Рашевский. — Опля! крикнул весело Звонарев и с размаху прыгнул, минуя стремянку, на мост. Несколько пуль свистнули рядом. «Целый!» — крикнул сверху Рашевский. «Вполне. Ну, мы за вами, к сожалению, последовать не можем. Нам не по возрасту такие прыжки», — заметил Рашевский. «Сходите, прапорщик, в казарму и прикажите выслать сюда человек 5 с переносными железными щитами. Мы ими прикроемся и пройдем», — решил Рязанов. Звонарев перешел через мост, вошел в сводчатые ворота казармы и первому встречному стрелку передал распоряжение капитана. Через несколько минут солдаты с большими щитами в руках вышли на мост и стали на стремянке. Заметив этот маневр, японцы открыли учащенный огонь. Пули звонко защелкали по железу. Рашевский и Рязанов быстро спустились вниз, и все обошлось благополучно. «Сегодня же ночью устройте скрытый проход к мосту и прикройте его мешками», — приказал Рашевский. Офицеры направились к тыловому капониру. В амбразуры его выглядывали тонкие дула скорострельных малокалиберных морских пушек, предназначенных для фланкирования заднего рва. Через ворота они вошли в казарму. Вдоль стены были расположены двухъярусные нары, в помещении было накурено, душно, дежурный, громко скомандовав «Смирно!», подлетел с рапортом «Не надо!», остановил его подполковник. Миновав казарму, спустились вниз в патерну. Здесь было сыро и темно. Впереди чуть светилась небольшая керосиновая лампочка, тускло освещая идущие вниз ступеньки. «Да тут шею сломишь», — заметил Звонарев. «Надо устроить покатый, ровный спуск, без ступенек, затем усилить освещение». «Да, много надо сделать, Сергей Владимирович. Да нет на это ни времени, ни материалов», — возразил Рашевский. «Готов взять на себя спланирование спуска и устройства на форту электрического освещения». «Кстати, установим мы прожектор», — предложил Звонарев. «Электрические провода достанем у моряков». Миновав затем длинную узкую контрэскарпную галерею, слабо освещаемую лишь через узкие стрелковые бойницы, офицеры, наконец, попали в капонир. При входе офицеров стрелки вскочили на ноги. Поздоровавшись, Рашевский направился к тому месту, где в бетонной стенке были сделаны ниши, из которых намечалось выведение минных галерей в сторону противника. «Пробьем стену и поведем галерею прямо вперед по направлению к японцам. Работать будем укороченными лопатами и кирками, а скальные работы придется вести при помощи молотов и долот», — подробно объяснял подполковник Звонареву. Рашевский с прапорщиком пошли назад. Перед уходом Звонарев решил осмотреть внутренний дворик форта, окруженный двухсаженными валами.